Глава 41. Марчелла. Хватаю телефон, начинаю набирать номер дедушки и, заметив, что на меня все смотрят, прошу. Могу я поговорить наедине? Удивительно, но ректор встает сам и выпроваживает из кабинета парней. Стал просто душкой с тех пор, как я получил пулю на занятии. Как только все оказываются за дверью, вновь прикладываю трубку к уху. Гудки идут один за другим. Неужели не дозвонюсь? Наконец, дедушка отвечает, и в этот миг за окном сверкает вспышка молнии. «Марчелла?» «Привет, дедушка. Послушай, ты устроил форменный переполох. Мне уже звонил Фрэнк Ларосса». «Вот как?» Он тяжело выдыхает, и я слышу, как где-то в доме хлопает дверь. «Ну, Фрэнк Фрэнком, а теперь рассказывай ты». Я объясняю, что и как, и он внимательно слушает. Видимо, решил меня наказать, заставив на трезвую голову повторить то, что я изложил вчера, надравшись до чертиков. «Ты ведь все равно все это знаешь. Может, я и напился, но все-таки тебе я позвонил. Ты разговаривал не со мной, Марчелла, а со своим дядей. Полагаю, он решил покарать Мирабеллу собственноручно». Я застываю с трубкой в руке. «Мой самолет сейчас находится на аэродроме, недалеко от Секура. А это значит, что Джоуи начал войну с семьей Ларосса. Фрэнк сказал, если его дочь выйдет из этой переделки целая и невредимая, они нам мстить не станут, учитывая ее предательство. И все же она пыталась тебя убить, внук. Ты глава семьи, ты решай, как с ней поступить». Я молча смотрю в окно на двор, где мы еще вчера прогуливались с Мирабеллой, держась за руки. Было солнечно, а сейчас пасмурно и туманно, повсюду лужи от прошедшего дождя. Может, я последний недоумок, однако не могу позволить Мирабелле погибнуть от рук моих же родственников. Сейчас меня интересует одно. Действительно ли она не знала, для чего Лоренцо потребовалась бомба? «Это какое-то недоразумение». «Недоразумение?» В голосе дедушки звучат нотки недоверия. «Марчелла! Она должна быть наказана. Я понимаю, что Мирабелла не сама подложила бомбу, однако помогла ее собрать. И у нас нет способа выяснить, догадывалась ли она, кого собираются прикончить. Ты не хуже меня знаешь. Без возмездия никак нельзя. Наказание назначает глава семьи. Она моя невеста, и мстить должен я, а вовсе не дядя Джоуи». Дедушка, он перешел все границы, решив действовать самостоятельно. Я еще вчера продумал, как она расплатится. Ей придется выйти за меня замуж, чего она делать не желает. «Вот как?» — хмыкает дедушка, явно подозревая, что в моей душе зародились чувства к Мирабелле. Хоть я и пытаюсь показать, она мне совершенно безразлична. «Ты ведь сам сказал, мне решать. Вот я и решил. Пусть проведет всю жизнь в качестве моей жены». В разговоре наступает долгая пауза, и я выдыхаю. Что он скажет? Одобрит или нет? «Допустим, Марчелла, однако, насчет последствий такого хода я все понимаю. Разберусь. Но прежде я должен ее найти. Скажи, на каком аэродроме твой самолет?» «Насколько мне известно, все аэропорты поблизости от вас пока закрыты, по погодным условиям. С утра был туман, а сейчас штормовой ветер с дождем. Если они все еще в самолете, то наверняка сидят на самом ближнем от Секура аэродроме, том самом, на котором ты прилетел, когда отправился в академию. Я отправил туда наших парней, но они не смогут приземлиться, пока не позволит погода. Скорее всего, ты доберешься туда первым. Обязательно возьми с собой Джованни, Никола и Андреа». Я поеду один. Дождь хлещет в окно, и двор заволакивает зловещая темнота. Я сам разберусь с этим ублюдком, и больше мне никто не нужен. «Марчелла, буду держать тебя в курсе». Перевожу взгляд на лежащие на столе ключи от ректорской машины и сую их в карман. «Марчелла!» Я вешаю трубку. Надеюсь, дедушка понимает. Я не хочу никого вмешивать в свое личное дело. И без того уже полно народа, которому хоть что-то да известно. Выхожу из офиса, и Антонио тут же делает шаг вперед. Что он сказал? Будто не слыша вопроса, смотрю на кузена. «Джованни, мне нужно, чтобы ты отправился обратно в общагу и наблюдал за комнатой Мирабеллы на случай, если она вернется. Когда появится, хочу поговорить с ней первым». Он сует руки в карманы и раскачивается на каблуках. Смотрит подозрительно. Что ж, винить его не могу. В конце концов, Джованни в подобных ситуациях всегда был моей правой рукой. Но главный здесь я, поэтому он нехотя кивает и уходит. «Ректор, благодарю, что разрешили воспользоваться телефоном. Дедушка сейчас поддерживает связь с мистером Ларосса, и как только Мирабелла найдется, мы дадим вам знать». Он кивает, затем лезет в карман и достает черную визитку с номером телефона. Больше никакой информации на ней нет. «Это мой личный сотовый, он есть у родителей каждого студента на случай чрезвычайных ситуаций. Звоните на него, если вам в процессе поисков потребуется связаться с кем-то из академии». Наверное, мне следовало бы почувствовать вину за похищенные ключи от машины. Все-таки ректор предлагает помощь добровольно, однако ничего такого я не испытываю. Кивнув, выхожу на улицу. Антонио пускается за мной. И, шагнув за порог, мы накидываем на голову капюшоны. Перебежками передвигаемся под ливнем, пока не добираемся до навеса у Римхауса. «Я уеду из кампуса, а тебе придется отвлекать внимание». Показываю ему ключи. «Подмажь охранников у ворот. Деньги отдам, как только вернусь». «Я поеду с тобой», — возражает Антонио. «Ты знаешь, где она?» Мы останавливаемся в холле общежития и стряхиваем себя воду. «Я должен ехать один. Мирабеллу захватил мой дядя Джоуи. Во всяком случае, именно его мы подозреваем. До отъезда вскрою класс боевой подготовки и разживусь стволом. Обещаю, привезу ее живой». «Поедем вместе, я тебе сказал». Он заступает мне дорогу, но я поднимаю руку. «Дядя прислушается только ко мне. Я главный в семье Коста. Ты же для него враг». Антонио скрипит зубами, сжимает кулаки, однако в конце концов выходит под ливень и направляется к воротам. Я бегу в класс боевой подготовки. Не знаю, какое оружие имеет при себе дядя. В рукопашной я его наверняка превзойду, а если у него при себе ствол, я труп. Безоружным приходить нельзя. Класс открыт, и, ворвавшись внутрь, в промокшей насквозь одежде, я сталкиваюсь с мистером Смитом. Времени придумать предлог для посещения у меня нет. «О, мистер Коста, как себя чувствуете?» «Неплохо, спасибо. Мне, просто надо было кое-что проверить». Он встает и обходит стол. «Я слышал, в вашем общежитии что-то стряслось?» Я прищуриваюсь, а Смит идет к шкафу с огнестрельным оружием и отпирает дверцу. Выложив на стол две пушки, говорит: «Вы ведь недавно интересовались различиями между этими двумя пистолетами, насколько я помню». Любой, кто меня знает, не усомнится. В оружии я понимаю все, что нужно. Смит закрывает шкафчик и другим ключом отмыкает замок нижнего ящика, на который я до сих пор не обращал внимания. Вытаскивает 4 обоймы, по 2 на каждый ствол. «Вот, пожалуйста». Я, наконец, отхожу от двери. Смит играет в какую-то непонятную игру. Придется подыгрывать, если я хочу получить то, зачем пришел. В кампусе зловеще воет сирена, и губы мистера Смита складываются в легкую улыбку. «Должно быть, штормовая тревога. Пожалуй, нам надо идти, мистер Коста. Не равен час, налетит торнадо. Надо добраться до убежища». «Мистер Смит?» — хмурюсь я. «Будьте осторожны, мистер Коста. Подобные бури непредсказуемы и могут превратиться в настоящее бедствие». Он снимает со спинки стула плащ и направляется к выходу. «Если кому-то очень нужно выбраться из кампуса, сейчас самое время». Сирена воет, люди бегут в укрытие. Он снова улыбается уголком рта и выходит из класса. Всегда думал, что есть в этом парне нечто сомнительное. Хотя мне это сейчас только на руку. Несколько секунд глазею на пистолеты, потом хватаю оба, вынимаю пустые магазины, вставляю снаряженные, а остальные рассовываю по карманам. Выхожу из класса. Народ мечется по территории в поисках убежища. А я бегу к дому ректора, вскрываю замок гаража и забираю его машину. К счастью, охрана сейчас в основном озабочена безопасностью студентов, и я спокойно проезжаю до ворот. Они расходятся в стороны, хотя из будки никто не показывается. Спасибо, Антонио. Очутившись за пределами кампуса, жму на газ. Задние колеса заносят по мокрой дороге, прежде чем резина обретает сцепление с асфальтом. Включив дворники на максимальную скорость, еду вперед, не обращая внимания на гром и молнии. Все мысли заняты Мирабеллой. Когда же она снова окажется под моей защитой, в моих объятиях? Может, я просто чертов недоумок? Время покажет.